«Понимаешь, она не виновата», — сказал он. «Ее так воспитали». Я сделала усилие, чтобы не хмыкнуть. «Конечно, кто же сомневается? Такая красивая девочка просто привыкла получать желаемое любой ценой». «Любой ценой?» Я приостановилась. «Девочка, способная отдать за вожделенную игрушку все, что угодно». «Сейчас я задам тебе очень неприятный вопрос», — предупредила я его. «Виктория, наркоманка?» Он отвернулся. Отвечать ему не хотелось. «Да», — кивнул он наконец, — «но к смерти Елисеева это не имеет никакого отношения». «Сейчас все имело отношение к смерти Елисеева. Мне было не очень приятно делать ему больно, но я спросила: «А вернуться к своей работе ты никогда не сможешь?» Он пожал плечами. «Кто же меня туда возьмет теперь? Я и сам не смогу». Он вздохнул. «Ладно, что-нибудь придумаем потом. Когда я раскопаю в темной комнате серую мышку. Или хотя бы найду, где включается свет». После его ухода я пыталась сложить картинку из мозаики с названием «Виктория». Итак, поздний ребенок, росла без матери, победила на конкурсе красоты, стала актрисой и наркоманкой. Почему? Приучил Елисеев? Возможно. Но возможно, что все наоборот. Я посмотрела на Кости. «По-моему, вы уже отдохнули», — сказала я им. «Пора продолжить». Не знаю, были ли они со мной согласны. Впрочем, я мучаю их не так уж и часто, могут и поработать. Тем более, что без них трудно понять, говорил ли Александр правду или он блефует. Конечно, хотелось ему верить, но мои желания, увы, не всегда совпадают с суровой действительностью. Итак, Александр, первый бросок. 1, 20, 25. Вы используете свою привлекательность в эгоистических целях, с равнодушной легкостью разбивая мужское сердце. Ну вот, пошли нравоучения. Правда, мне было приятно, признаюсь, что я это сделала. В конце концов, разбить сердце кавалера-красавицы Виктории — это вам не деревенскому парню голову вскружить. Ладно. «Самолюбование никогда не приводит к хорошим результатам», — напомнила я себе. И сделала второй бросок. 18, 7, 34. «Поссоритесь с очень близким вам человеком, и притом серьезно, хотя причина будет незначительной и главным образом исходящей от вас. Он действительно был близок к разрыву с Викторией. Это я почувствовала и без моих советчиков. Ладно, пока нет ясности. Третий раз я кинула уже почти без надежды. Видимо, Александр был действительно откровенен. Третий раз вышло. 26, 4, 14. Противники стремятся подавить вашу волю. Есть вероятность, что кто-то, кого вы считаете другом, на самом деле окажется предателем. Опять возник неведомый друг, серая мышка в темной комнате. Ну вот, подумала я, все тебе разложили по полочкам, даже указали на некоего друга, который исполнен коварства. Осталось совсем ничего, найти этого самого друга. Я вздохнула. Найти друга. Как узнать, кто это? Логически помыслив, можно обнаружить, что он присутствует во всех раскладах. Это значит, что никто из тех, о ком я спрашивала, не являлся этим самым другом, но оказался в контакте с ним. Иногда этот контакт был далеко не безопасен для жизни. Ладно, времени у тебя, Таня, совсем нет. Где-то там, в темной комнате, бегает и мельтешит некий серый мышонок по кличке Дружок. То, что он задевает своим хвостиком, разбивается. Я кинула Кости последний раз, но уже спросив о себе. 14, 25, 1, — ответили они. «Кажется, на вашем пути есть препятствие, но непредвиденная задержка в достижении цели пойдет лишь на пользу. Не следует слишком рваться вперед». «Ну, конечно, чего уж рваться вперед?» — обиделась я на своего собеседника и решила. «Хорошо, рваться не буду. Тем более, что я забыла спросить еще о двоих». «Виктория!» — безжалостно приказала я костям. 18, 11, 34. Неблагоприятный знак побуждает строже взглянуть на свой образ жизни. Если вы не откажетесь от пагубных привычек, ваша репутация пострадает, и станет ясно, что вы занимали до сих пор место, которого недостойны. Ну вот, стоит посуровее, как начинают говорить, яснее некуда. Второй раз вышло. 21, 33, 2. Интересующая вас особа – человек показной нравственности. Да уж, что-то моя Виктория советчику не нравилась. В третий раз вышло. 24, 33, 11. Среди ваших знакомых есть человек злой, к тому же ваш недоброжелатель. Его следует остерегаться. Так, видимо, с Викторией наш друг скорешиться не смог. Или не успел. Оказался просто в стане врагов. Ну и кто же он, этот друг? По каким приметам мне его найти? 20, 25, 10. Да, действительно жалок тот, в ком совесть нечиста. Спасибо. Значит, у него нечиста совесть, что я сама поняла. И он жалок. Второй раз Косте пообещали ему, что его противники делают все, чтобы добавить проблем в его жизнь. Но, слава богу, значит, не зря я стараюсь. Проблемы у него есть. Это приободряет. И третий бросок меня совсем порадовал, потому что сообщил, что люди, обладающие властью, захотят с ним побеседовать. Это была самая светлая новость. Думаю, что раз они захотят с ним побеседовать, значит, им это будет возможно. А возможность этого может им предоставить только один человек – Таня Иванова, собственной персоной. Глава 10. В тот момент, когда мы разговаривали с Ольгой, рядом находились три человека – Александр, Катя и электрик Георгий Иванович. С Илюшей нас видели все, но исчезли из поля зрения трое – Александр, Сечник и Виктория. Илюша и Ольга были убиты. Как ни крути, виновницей их смерти была я. В обоих случаях постоянно присутствует Александр. Бог ты мой, неужели все-таки он убийца? К тому же он сказал, что ему известно имя человека, за которого собиралась замуж Галина. Он был заинтересован в том, чтобы проклятое казино досталось Виктории. Да, он не похож на убийцу, но если вспомнить историю с маньяком, убившим целую семью в Америке, тот был такой красавчик, что глаза отвести невозможно. Все-таки что-то мешает ухватиться именно за Александра. Его никак не назовешь серым. А судя по словам Мангалиева и тети Ксении, тот человек был в возрасте и совершенно невыразительный. Александр молод, и не обратить на него внимания невозможно. С облегчением я подумала, он не подходит. Если только... Если их было не двое, предположим, мне надо от кого-то избавиться. Этот кто-то мешает моим планам со всей возможной интенсивностью. Если у меня много денег, или я эти деньги рассчитываю получить, я нанимаю киллера. Прокол. Ни один киллер так работать не станет. Они свой труд тоже уважают. А вот и нет. иногда ненарочно работают под профессионалов.